Сипуская и Пласкогорье расположена в провинции Кангун. Оно сегодня превратилось в крупнейший в стране животноводческий комплекс. На этом Пласкогорье растет производство кормовых культур лучшего сорта и пастутся травоядные животные. Построились мясокомбинаты, кормовые базы и жилые дома, что оттеняет контур Сипуского Пласкогорья как крупного животноводческого комплекса. В жилых домах и зданиях общественного назначения активно используется природная энергия и полностью были разрешены все научно-технические вопросы с уходом за пастбищными угодьями.